Так вот, как здесь обстоят дела. Санти был откровенно удивлен сценой, свидетелем которой он случайно стал. Несчастную Иннарин было жаль до слез. Власть свалилась на бедняжку, как свалилась в свое время на самого Скомороха, не спросясь. Но он хотя бы мужчина, сильный маг, получил в придачу память прежних императоров, да и друзья верные рядом были. А девочке каково? Одна в чужой стране, да еще и эта самая власть иллюзорна. Ни любви, ни дружбы, ни душевного тепла, ничего. Только долг. И тащи, проклятый воз. Есть сил или нет? Не справишься. Тысячи, а то и миллионы людей погибнут. Нет выбора. Вообще нет никакого. Сцепи зубы и иди вперед, чтобы ты сама не чувствовала. Кесариня тоже заинтересовала императора. Сильная и умная женщина, и при этом глубоко несчастная. Однако не зацикливается на себе. Тянет страну, как может, конечно, но все-таки тянет. Лавирует между интересами разных групп, влиятельных аристократов, промышленников и военных. Иначе вряд ли у нее что-либо получится. Вспомнились слова полковника о фаворитах Кесарини и их влиянии. Санти горько усмехнулся. Отставной офицер видит это со своей колокольни, понятия не имея, как в реальности обстоят дела. Он сам, впрочем, тоже этого не знает, но выяснит. Ведь, судя по услышанному, Торлайт и Ансалон — естественные союзники Элиана. Но их необходимо чем-то заинтересовать. И не просто заинтересовать, а поразить до глубины души. Внезапно у Скомороха возникло ощущение, что он обязан, просто обязан без промедления поговорить с Кесариней. Если он этого не сделает, возможно, катастрофа. Почему? Что это значит? Предчувствий такой силы у него давненько не бывало. Память прежних императоров буквально кричала, требуя довериться своей интуиции. Да и воспоминания о Маране и его уроках говорили о том же. Мастера-наставники тоже утверждали, что предчувствиям стоит верить. Но о чем говорить с ее величеством? Что ей предложить? Санти не знал. Правду говорить ни в коем случае нельзя. Элиан должен выглядеть в глазах возможных союзников сильным. В ином случае империю просто не воспримут всерьез. Решительно встав, Санти проверил, спит ли Зак. Спит. Однако на всякий случай он наложил на капитана сонное заклинание, и чтобы не проснулся не вовремя, и не обнаружил, что гость куда-то ушел. Затем на его плечи лег возникший из ниоткуда серый императорский плащ, туманная маска скрыла лицо. Короткое шевеление пальцев, и напротив возникло облачко портала, ведущего в Кесарский дворец. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — заставил Кесариню вздрогнуть чей-то незнакомый гулкий голос. «Приношу свои извинения за беспокойство, но нам обязательно нужно поговорить». Неррис встревоженно вскинула голову. Напротив стола стоял высокий человек в сером плаще, полностью скрывающем очертания фигуры. Лица тоже не было видно. Вместо него в капюшоне плаща клубился густой туман. Это еще кто? Убийца? Ее решили убрать, но кто? Ее смерть сейчас никому из сильных группировок невыгодна. Или кто-то решил сосредоточить влияние на Иннарин в своих руках? Ведь девочка еще так неопытна. И этому кому-то помешала вдовствующая Кесариня? Вполне возможно. Однако незнакомец ничего не предпринимал. Но он спокойно стоял на месте и ожидал ее реакции. Это заставило Неррис засомневаться в своих выводах. «Кто вы? — заставила она себя заговорить, стараясь, чтобы в голосе не было слышно дрожи. — Что вам угодно? — Сантьяр I, император Элиана, к вашим услугам, — поклонился незнакомец. — Еще раз прошу прощения за неожиданное вторжение, но я случайно стал свидетелем вашего разговора с принцессой Иннарин, после чего понял, что мы вполне могли бы найти общий язык. — Император Элиана? Неррис растерянно смотрела на него, пытаясь вспомнить, где слышал слово «Элиан» и что оно значит. — Это государство, которое внезапно возникло на наших границах? — Именно так, Ваше Величество. Снова поклонился Сантьяр. — Ну, как вы сюда попали? И как смогли стать свидетелем нашего с Иннарин разговора? Я, как и многие люди нашей страны, владею телепортацией и способен сканировать любой объект любого мира, оставаясь невидимым и неслышимым. Если пожелаете, могу доказать сказанное. Телепортацией? Зачарованно повторила Кесариня, отчаянно завидуя. Она почему-то сразу поверила словам Элианса, сама не зная почему. «Прошу, Ваше Величество!» Она показала на стул напротив. «Благодарю!» Император сел. «Не могли бы вы показать лицо?» — попросила Неррис, с интересом глядя на него. «Простите, Ваше Величество, но это невозможно!» — развел руками Сантьяр. «По законам нашей страны никто не вправе видеть лиц императора и эльдаров. Но так, как я, имеет право выглядеть только император. Если кто-нибудь попытается притвориться мной, то очень быстро будет отловлен рыцарями престола и пойдет на плаху. В прошлом такие глупцы попадались». «У вас абсолютная монархия?» — сузились глаза Кесарини. «В общем, да», — кивнул Элианец. «Но не совсем обычная, так сказать. Во-первых, не наследственная. Во-вторых, император остается неизвестным даже для своей семьи. И еще многое есть. Ну, сейчас не время говорить об этом. Позже, если пожелаете, я сообщу вам все необходимое. Хочу только сказать, что подобных вашей ситуации у нас возникнуть в принципе не может. Наследник подбирается чисто по деловым качествам, и никто не знает, кем он будет. Даже он сам до последнего момента не имеет понятия, что избран таковым». «Любопытная система», — задумчиво покивала Неррис. «И действительно необычная. Но вы правы, обсудить это будет время позже. Сегодня мне хотелось бы узнать, с какой целью вы посетили меня».